вдвоем с Андрусом протирал тряпками панцири. У ног Сандруса лежали два меча, которые он тоже собирался чистить. «Глянь», — сказал Мацка, изо всей силы сжимая плечо Сбышка, чтобы удержать его еще на минуту. «Глянь, он взял у них мечи и панцири. Очень хорошо. Этот с седой головой должно быть и есть». «Вперед!» — крикнул вдруг Сбышка. И они вихрем вылетели на поляну. Немцы повскакивали с мест, но не успели добежать до Сандруса. Грозный Мацка схватил старого Зигфрида за грудь, перегнул его назад и в мгновение ока подмял под себя. Сбышка и Арнольд сшиблись, как два ястреба, и, охватив друг друга руками, стали яростно бороться. Плечистый немец, сидевший рядом с Сандрусом, схватился было за меч, но не успел он взмахнуть им, как слуга Мацка Вит хватил его обухом по рыжей голове и уложил на месте. По приказу старого рыцаря слуги кинулись вязать Сандруса, который знал, что это делается только для видимости, и все же заревел от страха, точно теленок, когда его режут. Сбышка был так силен, что мог выжать сок из ветки дерева. Однако он почувствовал, что попал не в человеческие руки, а прямо в медвежьи лапы. В голове у него мелькнула мысль, что не будь панциря, который он надел на случай, если придется сразиться на копьях, этот великан сокрушил бы ему не только ребра, но и хребет. Все же Сбышку удалось приподнять Арнольда. Тот поднял его еще выше и, собрав все силы, хотел бросить на землю, чтобы он больше не встал. Но Сбышка сжал немца с такой силой, что у того глаза налились кровью, и, просунув ему между коленями ногу, ударил под колени и повалил рыцаря на землю. Вернее, они оба упали на землю, причем Сбышка оказался под Арнольдом. В ту же минуту всевидящий Мацка бросил полузадушенного Зигфрида на руки слугам, подбежал к Сбышку и Арнольду, в мгновение ока скрутил немцу поясом ноги и, вскочив на него, как на убитого кабана, приставил ему к затылку острие мизерикордии. Арнольд пронзительно вскрикнул, руки его бессильно соскользнули с боков Сбышка, и он застонал не столько от укола, сколько от внезапного приступа нестерпимой острой боли в спине, по которой ему нанесли кистенем удар еще во время сражения со Сквервойлом. Мацка схватил немца обеими руками за шиворот и стащил его со Сбышка. Юноша приподнялся с земли, присел и попытался встать, но не смог. Несколько минут он оставался недвижим. Лицо у него побледнело, покрылось потом, глаза налились кровью, губы посинели, и в полубеспамятстве уставился он в пространство. «Что с тобой?» — спросил Мацка в тревоге. «Ничего, только я очень устал. Помогите мне подняться». Мацка подхватил Сбышка под мышки и помог ему встать. «Можешь стоять?» «Могу». «Что-нибудь болит у тебя?» «Нет, только дышать нечем». Тем временем чех, увидев, что на поляне все кончено, появился перед избушкой, держа за шиворот послушницу. При виде ее Сбышка забыл об усталости, силы сразу вернулись к нему, и он ринулся в избушку, так точно за минуту до этого, и не боролся с грозным Арнольдом. «Дануська! Дануська!» Никто не ответил на его зов. «Дануська! Дануська!» — повторил Сбышка. И умолк. В избушке было темно. В первую минуту юноша ничего не мог разглядеть. Но вдруг из-за камней, на которых был сложен очаг, донеслось прерывистое громкое дыхание, как будто там притаился какой-то зверек. «Дануська! Боже мой, это я! Сбышка!» Внезапно он увидел во мраке широко открытые, остановившиеся от ужаса глаза Дануси. Сбышка подбежал к ней, схватил ее в объятия, но она совершенно не узнала мужа и стала вырываться из его рук, все еще шепча захлебывающимся голосом. боюсь».